И, наверное, уже в конце мы вам споем совсем новую песню, которая, как мне бы хотелось, с вами осталась после нашего концерта. Эта песня называется «Мария». Это парусник, это имя парусника. И поскольку любой концерт — это всегда такое путешествие и такой путь, который мы проделываем, ну пусть виртуально, но как-то совершенно в реальном времени, то вот эта песня в конце нашего с вами пути, путешествия.